И когда вернулись в гостиную, где был подан кофе, он был уже совершенно спокоен и улыбался. Вероятно, он мысленно нашел какое-нибудь средство добраться до вишни, и его хорошее расположение духа дошло до высшей степени, так что жена нашла эту минуту как нельзя более удобной для того, чтобы переговорить с ним о дочери и о любви Фернана. По сделанному ею знаку Эрмина ушла в свою комнату, а Фернан отправился в кабинет, чтобы продолжать знаменитое сочинение своего начальника. «Послушайте», — сказала она с некоторым волнением, так как знала, что под добродушной внешностью мужа кроется жестокий, несговорчивый характер и самая лукавая натура. «Могу я поговорить с вами о серьезном деле?» «Что такое?» — спросил Боприо, очнувшись от своих любовных дум. «Мне следовало бы сказать об очень важном деле», — продолжала госпожа Боприо, ободрившись. «Боже мой, что вы хотите сказать?» «Дело касается моей дочери». Боприо оказался удивленным, а жена его продолжала. «Эрмине исполнилось 19 лет. Она в том возрасте, когда молодая девушка может и должна выйти замуж». «Замуж?» — воскликнул он. «Это зачем?» «Но», — сказала вся дрожа бедная мать, «ведь не всегда же вы будете с ней, а...» «Положим», — резко прервал ее муж, «но чтобы выйти замуж, нужно сначала найти мужа». «Может быть, она и нашла его?» «Богат он?» — спросил Боприо с оживлением, в котором проглядывала его алчная натура. «Это образованный молодой человек, с хорошими манерами, честными взглядами и любит Эрмину так горячо, что сделает ее счастливой». «Прекрасно, но есть ли у него состояние?» «Нет». «Но у него впереди хорошая карьера». «Этого недостаточно», — сказал он, пожав плечами. «Но Эрмина любит его так же сильно, как и он ее». «Его имя?» «Вы знаете его и могли оценить. Это Фернан Роше». Боприо привскочил на стуле, вскрикнув от удивления и негодования. «Вот как!» — вскричал он. «Нет! Это уж слишком! Чиновник, получающий 1800 франков жалования, не имеющий ни протекции, ни будущности! Вы, должно быть, с ума сошли, сударыня! И я не намерен способствовать подобной глупости! Если вы рассчитывали вырвать у меня согласие, то очень ошиблись! Этого не должно быть и никогда не будет!» Боприо встал и начал ходить неровными шагами взад и вперед по комнате. Маленькие желтоватые глаза его, глубоко запавшие в орбиты, под густыми нависшими бровями, метали яростные взгляды и выказывали его сильное волнение. Жена его сидела у камина в покорной позе женщины, много пострадавшей и не смеющей уже бороться против своего тирана. Глаза ее были опущены в землю, а по исхудалым щекам медленно катились крупные слезы. Вдруг муж остановился против нее, уставившись на бедную женщину пристальным взглядом. «А, вы плачете?» — сказал он с насмешливой улыбкой. «Плачете, потому что я не соглашаюсь на брак вашей дочери с человеком, не имеющим ни су в кармане и у которого нет никакой карьеры, тогда как вам следовало благодарить меня за то, что я забочусь о счастье этого ребенка, который не принадлежит мне, а есть дитя случая, родившееся от разврата». Несчастная женщина не выдержала этого последнего оскорбления. Жертва, покорявшаяся в течение 20 лет, возмутилась, и в глазах ее сверкнула молния гордости. Она выпрямилась во весь рост, точно движимая какой-то таинственной пружиной. «Вы оскорбляете меня, милостивый государь!» — вскричала она. «Вы самый подлый из всех подлецов!»